на одной из них. Статья называлась «Религия в политике означает войну против Бога». «Что это?» — спросила Зина. «Да ты читай, читай». Зина стала читать. В статье рассказывалось, как в 607 году до Рождества Христова иудеи подверглись нападению и жестокой расправе со стороны Навуходоносора. Навуходоносору помогал какой-то бог Иегова, и не только помогал, но и руководил всеми его действиями. Таким образом, великий бог Иегова использовал Вавилон, чтобы привести в исполнение суд над своим мятежным народом. Потом же разгневался и жестоко покарал самого Навуходоносора. Затем неведомый автор статьи принимался толковать, что во время Второй мировой войны коммунисты служили целям демократии, помогая свергнуть Гитлера, но все же это не делает их сторонниками демократии и не исключает того, что демократы когда-либо будут бороться против коммунистов, ибо коммунисты оказывают враждебность христианству. Вот Бог Иегова использовал же в своих целях идолопоклонников, а потом уничтожил их. «Да что это?» — снова спросила Зина, ничего не поняв из статьи. «Кто это такой Иегова? Причем тут коммунисты?» «Дочка!» — протянул Селиванов, взял у нее тетрадь. «Начнем-ка мы с тобой все сначала. Спрячь-ка, мать, журнал». «Зачем его прятать?» — поинтересовалась Зина. «Видишь ли, истина, она всегда кровью омывается», — как-то непонятно проговорил Селиванов. «А это ведь не простая тетрадка. Это журнал наш, башня стражи. Увидит, если кто его». Вскоре Зина узнала, что, оказывается, никакой не Иисус Христос, а великий Иегова, один всемогущий Бог, вечно живущий и Царь Вечности, что этот сам Иегова не рожден, но был создан, следовательно, не имеет начала. А Иисус Христос вовсе не равен Иегове, но является высшим его духовным созданием. Узнала также Зина, что сатана когда-то захотел сместить Бога на его небесном троне, за что и низвергнут был с небес. Но сатана все равно поставил под сомнение всемогущество Иеговы и поклялся отвратить от Бога людей. Но Иегова изложил в Библии главные этапы, на протяжении которых люди убедятся в его всемогуществе и в бессилии сатаны. И вот, беспрестанно повторял и повторял Селиванов, всяк, кто понял душевно эту главную идею Библии, будет на прямом и верном пути к своему спасению, а сатана, как ни бесновался бы, бессилен будет. И придет Христос, и настанет великий день Иеговы, и разразится Армагеддон, и будет, как сказал апостол Матфей, та скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Что такое Армагеддон, Зина поняла, пожалуй, раньше всего. Оказывается, произойдет рано или поздно в Палестине, близ горы Гармагеддон, великая битва между воинами Христа и сатаны. Христос поразит сатану и его темные силы, ввергнет их в бездну на 1000 лет, а затем уничтожит окончательно. Тотчас после победы над сатаной Христос начнет вершить праведный суд над людьми. Тотчас будут уничтожены все, кто не верил в Иегову. Одновременно будут воскрешены все, кто жил праведно, верил и ждал при жизни второго пришествия Христа, хотя бы умерли они и 1000 и больше лет назад. И сотрутся все границы на земле, и будет одно справедливое, теократическое государство, и будет управлять им сам Иисус Христос, Сын Божий. «Это как же? На земле?» — спросила однажды Зина. «А разве не возьмет нас Христос к себе на небо?» «В том и сущность, и величие нашего учения, Зинаида», — сказал Селиванов. «Именно на земле будет Царство Божие, а небесный рай и ад Это все глупые сказки всяких иных поганых религий.